Сначала Ноэль станет страдать от потери любимого человека, а затем ей придется выносить любые пытки, которые придумает Демирис. Ему доставит особое удовольствие заранее поведать ей обо всем этом, чтобы она дошла до предела отчаяния. Поэтому Ноэль не удивилась, когда в камере появился начальник тюрьмы и заявил ей, что Демирис хочет повидаться с ней. Ноэль провели в кабинет начальника тюрьмы и, положив на стол косметический набор, принесенный ее служанкой, благоразумно оставили одну, чтобы она могла подготовиться к встрече. Ноэль пренебрегла косметикой, расческой и кисточками для нанесения грима, лежавшими на столе, подошла к окну и посмотрела на улицу. За последние 3 месяца она впервые увидела внешний мир, если не считать мимолетных зрительных впечатлений на пути из тюрьмы в здание суда в день предъявления и обвинения. Ее везли тогда в тюремной машине с решетками на окнах, а затем под конвоем отправили в цокольное помещение, где вместе с охранниками посадили в узкий лифт, напоминающий клетку, подняли на 2-й этаж и вывели в коридор, по которому она прошла в зал суда. Ноэль смотрела в окно и видела, как движется транспорт по университетской улице, как спешат домой к своим семьям мужчины, женщины и дети. И впервые в жизни Ноэль по-настоящему испугалась. Она не строила иллюзий относительно собственного оправдания. Она читала газеты и знала, что ее ждет не просто суд, а нечто большее — кровавая баня, в которой их с Ларри принесут в жертву возмущенной общественности, чтобы успокоить ее. Греки ненавидят Ноэль Паш за то, что она надругалась над священным институтом брака. Завидует ей, потому что она молода, красива, богата. И презирают ее, поскольку догадываются, что ей наплевать на их чувства. Раньше Ноэль беспечно относилась к жизни, безрассудно транжирила время, словно собиралась жить вечно. Теперь же что-то в ней изменилось. Неизбежность близкой смерти впервые заставила Ноэль понять, как сильно она хочет жить. В нее вселился страх, который рос как раковая опухоль, и если бы Ноэль могла, то заключила бы с Демирисом сделку, позволяющую сохранить ей жизнь, даже несмотря на то, что тот сумел бы превратить ее в ад. Она была готова к этому. Ах, когда это случится, она уж как-нибудь перехитрит Демириса. Пока же Ноэль нуждалась в его помощи, чтобы остаться в живых. У нее было одно преимущество. Она всегда легко относилась к смерти. Так что Демирис и представления не имеет, как она сейчас ценит жизнь. Если бы он знал об этом, то наверняка умертвил бы ее. Ноэль вновь задумалась над тем, какую паутину сплел он для нее за последние несколько месяцев. Вдруг она услышала, как отворилась дверь кабинета и отвернулась от окна. В дверном проеме стоял Константин Демирис. Она посмотрела на него и поразилась. Одного этого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что ей больше нечего бояться. За те несколько месяцев, которые Ноэль не видела Демириса, он постарел на 10 лет. Он очень похудел, костюм висел на нем, как на вешалке. Но самое большое впечатление на Ноэль произвели его глаза. В них отражалась душа, прошедшая сквозь муки ада. Ощущение власти, бьющей через край жизненной силы, у Демириса больше не чувствовалось. Казалось, что кто-то просто выключил свет в его организме, и осталась лишь жалкая тень былого величия. Он стоял и пристально смотрел на нее глазами, полными боли. На какую-то долю секунды у Ноэль закралось подозрение, уж не обманывает ли он ее, не устраивает ли ей ловушку, не входит ли это в его коварный план мести. Но ни один актер не смог бы так искусно притвориться. Ноэль первая нарушила затянувшееся молчание. «Прости меня, Коста», — сказала она. Демирис медленно кивнул головой, словно этот жест стоил ему большого труда. «Я хотел убить тебя», — начал он. В его голосе чувствовалась усталость. Это был голос старика. «Я уже все подготовил». «Так почему же ты не сделал этого?» Он спокойно ответил. «Потому что ты убила меня первая. Раньше мне никто не был нужен. Пожалуй, до настоящего времени я никогда не испытывал подлинной боли. Коста, подожди. Дай мне договорить. Я не из тех, кто прощает. Если бы я мог обойтись без тебя, поверь мне, я бы не раздумывал. Но я не могу. Без тебя у меня ничего не получается. Ноэль, я хочу, чтобы ты вернулась ко мне». Ноэль изо всех сил старалась не выдать своих чувств. «Теперь ведь это от меня не зависит, правда?» «Если б мне удалось освободить тебя, ты бы вернулась ко мне навсегда». «Навсегда?» Вихрь мыслей и образов пронесся в голове Ноэль. Она никогда больше не увидит Ларри, ни разу не прикоснется к нему, не сможет обнять его. Однако выбора у нее не было. Но даже если бы он был, она предпочла бы остаться в живых. Пока она живет, у нее есть шанс. Ноэль взглянула на Демириса. «Да, Коста». Демирис пристально посмотрел на нее. «Спасибо», — поблагодарил он Ноэль хриплым голосом. «Что было, то было. Тут уж ничего не поделаешь. Но давай забудем прошлое. Меня интересует будущее. Я собираюсь нанять себе адвоката». «Кого именно?» «Наполеона Шота». И тут Ноэль окончательно убедилась, что выиграла шахматную партию. Шах и мат. Наполеон Шота сидел за длинным столом для адвокатов, думая о схватке, в которой ему предстояло участвовать. Он, конечно, предпочел бы, чтобы суд состоялся не в Афинах, а в Иоаннине. Однако это исключалось, поскольку по греческим законам запрещается проведение судебного процесса в округе, где было совершено преступление. Шота нисколько не сомневался в виновности Ноэль Паш, но это не имело для него никакого значения. Подобно всем адвокатам по уголовным делам, он считал виновность или невиновность своих подзащитных несущественным обстоятельством. Каждый имеет право на справедливый суд. Начинающийся судебный процесс представлялся ему особенным. Впервые в своей юридической практике Наполеон Шота позволил себе увлечься своей подзащитной. Он попросту влюбился в Ноэль Паш. Константин Демирис попросил его встретиться с ней, и он согласился. Шота представлял себе Ноэль Паш по тому ее образу, который сложился в обществе. Однако действительность опрокинула все его представления. Ноэль приняла его как гостя, наносящего ей светский визит. Она не проявляла ни нервозности, ни страха. Поначалу Шота объяснил это тем, что Ноэль просто не понимала своего отчаянного положения. Но вскоре он убедился в обратном. Ноэль оказалась самой умной и обаятельной из всех женщин, с которыми ему доводилось встречаться, и уж бесспорно, самый красивый. Взглянув на Шота, никто бы не назвал его знатоком женщин. И тем не менее он знал в них толк. Шота сразу же понял, что Ноэль необыкновенная женщина. Простая беседа с ней доставляла ему огромное удовольствие. Они говорили об искусстве, преступности, истории. И Ноэль не переставала удивлять его. Шота тут же по достоинству оценил ее связь с таким человеком, как Константин Демирис. Но ее любовь к Ларри Дугласу озадачила адвоката. Он понимал, что Ноэль гораздо выше Дугласа. При этом он отдавал себе отчет в том, что любовь — очень своенравное чувство, и его нельзя разложить по полочкам. Любовь соединяет даже якобы несовместимых людей. Блестящие ученые женились на пустоголовых блондинках, великие писатели брали в жены глупейших актрис, а умнейшие государственные деятели вступали в брак с проституткой. Шота вспомнил свою последнюю встречу с Демирисом. Вот уже много лет они встречались в обществе и знали друг друга, но юридическая фирма Шота никогда не оказывала услуг Демирису. Он пригласил Шота к себе. Демирис сразу же приступил к делу. «Вы, вероятно, слышали, — начал он, — что этот судебный процесс для меня очень важен. Но Эль Паш — единственная в моей жизни женщина, которую я всегда действительно любил». Шота и Демирис беседовали 6 часов. Обсудили все аспекты этого дела и тщательно рассмотрели вопрос о том, как Ноэль следует вести себя на суде. Они решили, что она не признает себя виновной. Когда Шота поднялся на ноги и стал прощаться, сделка между ними была уже заключена. За то, что Наполеон Шота берет на себя защиту Ноэль, он получит сумму, вдвое превышающую его обычный гонорар, а его фирма станет основным защитником правовых интересов громадной империи Константина Демириса, что принесет Шота многомиллионные доходы. «Мне все равно, как вы добьетесь желаемого результата, — сказал в заключении Демирис. — Просто позаботьтесь о том, чтобы все прошло гладко». Шота принял условия Демириса, а потом, по иронии судьбы, влюбился в Ноэль Паш. Глядя сейчас на сидящую на скамье подсудимых Ноэль, Шота восхищался ее красотой и спокойствием. На ней был простой черный шерстяной костюм и обычная закрытая белая блузка, но даже в такой одежде Ноэль напоминала ему сказочную принцессу. Она повернулась, увидела, что Шота смотрит на нее, и от души улыбнулась ему. Он улыбнулся ей в ответ, но мозг его уже работал над решением стоящей перед ним трудной задачи. В это время судебный распорядитель объявил о начале заседания. Публика поднялась на ноги, когда в зал вошли 2 судей в мантиях и заняли свои места за столом. За ними последовал 3-й, председательствующий в этот день в суде. Судебный процесс начался. Государственный обвинитель по особо важным делам Петр Демонидес встал со своего места, чтобы обратиться к суду присяжных с вступительной речью. Демонидес был способным и опытным обвинителем. Однако, уже много раз вступая в борьбу с Наполеоном Шота, неизменно проигрывал ему. Старый негодяй так и остался непобедимым. Почти все выступавшие в суде адвокаты пытались запугать свидетелей противоположной стороны. Шота же обхаживал их, умасливал и всячески располагал к себе. И очень скоро, стараясь помочь ему, они начинали во всем противоречить друг другу. Он умел превращать прямые улики в предположения, а предположения в вымысел. Из всех адвокатов, с которыми сталкивался Демонидес, Шота обладал самыми замечательными юридическими способностями и был самым лучшим специалистом в области права. Однако не в этом состояла его главная сила. Его основным оружием считалось умение разбираться в людях. Однажды кто-то из журналистов спросил Шота, как ему удалось так хорошо изучить природу человека. «Я не имею ни малейшего представления о человеческой природе», — ответил Шота. «Я просто знаю людей». Это его замечание потом широко цитировалось в прессе. Помимо всего прочего, начавшийся судебный процесс как нельзя лучше подходил Шота. Здесь было все. Романтический ореол, шик, страсть и убийство. В таких условиях он мог наилучшим образом проявить себя перед судом присяжных. В одном Демонидес не сомневался, Шота пойдет на все, чтобы выиграть это дело. Но и Демонидес ни перед чем не остановится, чтобы не уступить ему. Государственный обвинитель понимал, что у него имеются веские доказательства вины подсудимых. Даже если Шота сумеет очаровать присяжных заседателей и уговорить их пренебречь уликами, ему не удастся повлиять на трех судей. Поэтому, начиная свое первое обращение к суду присяжных, государственный обвинитель был полон решимости. Правда, в глубине души он все-таки испытывал некоторое беспокойство. Демонидес уверенно, четко и с большим искусством изложил предъявляемые подсудимым обвинения. По закону старшиной присяжных являлся чиновник органов юстиции, и все свои правовые доводы Демонидес обращал к нему, а общие рассуждения к остальным присяжным заседателям. «В ходе настоящего процесса, — заявил Демонидес, — государство берется доказать, что оба этих человека вступили в преступный сговор с целью преднамеренного убийства Кэтрин Дуглас, поскольку она мешала осуществлению их замыслов. Ее единственным преступлением была любовь к своему мужу, и за это она поплатилась жизнью. Оба обвиняемых находились на месте преступления. Только у них были мотивы для подобного убийства и возможность его свершения. Мы неопровержимо докажем. Демонидес говорил по существу и быстро закончил свою речь. Наступила очередь защиты. Публика с большим интересом наблюдала, как Наполеон Шота неловко собрал свои бумаги и приготовился произнести вступительную речь. В нем чувствовалась какая-то скованность. Внешне Шота выглядел неуверенным в себе. Казалось, что само присутствие в зале суда наводит на него священный трепет. Глядя на Шота, Уильям Фрезер невольно восхищался его искусством. Если бы Фрезер однажды не провел с ним вечер на приеме в английском посольстве, то, вероятно, также принял бы его поведение за чистую монету. Фрезер видел, как готовые помочь Наполеону Шота присяжные заседатели подались вперед, ловя каждое слово его речи, которую он произносил мягким и тихим голосом. Эту женщину, сидящую на скамье подсудимых, обратился Шота к присяжным, привлекают к ответственности не за убийство. Убийство никто не совершал. Если бы таковое имело место, я уверен, что мой блестящий коллега, господин государственный обвинитель, не приминул бы показать нам труп жертвы. Однако он не сделал этого. Следовательно, мы имеем все основания полагать, что трупа не существует. Таким образом, ни о каком убийстве не может быть и речи. Шота на секунду замолчал, почесал макушку и растерянно посмотрел на пол, как бы стараясь вспомнить, на чем же он остановился. Адвокат кивнул самому себе и взглянул на присяжных. «Нет, господа, здесь вовсе не слушается дело об убийстве. Мою подзащитную судят за то, что она нарушила другой закон, неписанный закон, запрещающий женщине вступать в половую связь с чужим мужем. Пресса уже признала ее виновной в нарушении этого закона. Общественное мнение подтвердило ее вину, а теперь они требуют для нее наказания». Шота вновь прервал свою речь. Достал из кармана большой белый носовой платок, в секунду разглядывал его, словно удивляясь, как-то он попал к нему, затем высморкался и засунул платок обратно. «Ну, что ж, Если она нарушила закон, давайте накажем ее. Но не за убийство, господа, не за убийство, которого никто не совершал. Но Эль-Паш виновна в том, что стала любовницей. Тут он сделал эффектную паузу человека, занимающего весьма высокое положение в обществе. Его имя держится в секрете, но полагаю, что вы должны знать его. Это имя можно найти на первой полосе любой газеты. Публика оценила его шутку и встретила ее одобрительным смехом. Огюст Ланшон заерзал в кресле и обвел глазами сидящих в зале. От ярости у него глаза налились кровью. Да как они смеют хохотать над его Ноэль! Демирис для нее ничего не значил. Ровным счетом ничего. Женщина всегда дорожит только мужчиной, которому отдала свою девственность. Маленькому, толстому владельцу ателье мод, приехавшему из Марсель, пока не удалось связаться с Ноэль, но он заплатил 400 драгоценных драхм за пропуск в зал судебного заседания. И теперь может каждый день любоваться своей дорогой Ноэль. Когда ее оправдают, Ланшон вмешается и возьмет на себя заботу о ней. Он перевел взгляд на ее адвоката. Обвинение утверждает, что двое подсудимых, госпожа Ноэль Паш и господин Ларри Дуглас, убили жену господина Дугласа с тем, чтобы обвиняемые могли пожениться. Шота повернулся лицом к Ноэль Паш, и Ларри Дугласу, и все сидящие в зале последовали его примеру. Любят ли они друг друга? Возможно. Но превращает ли их это в заговорщиков, преступников и убийц? Нет. Если на данном судебном процессе есть жертвы, то вы видите их перед собой. Я очень тщательно изучил все имеющиеся улики, доказательства и свидетельские показания, и убедился, что эти два человека невиновны. Я и вас постараюсь убедить в их невиновности. Я хочу пояснить присяжным заседателям, что не представляю здесь интересов Ларри Дугласа. У него есть свой защитник, и он достаточно компетентен. Однако государственный обвинитель считает, что эти два человека, сидящие сейчас на скамье подсудимых, вступили в преступный сговор, что они вместе задумали и совершили убийство. Таким образом, если виновен один из них, виновен и другой. Так вот, я заявляю, что оба они невиновны. Изменить свое мнение меня может заставить только наличие состава преступления, а его-то и нет. Шота говорил с возмущением, которое постепенно нарастало. Это фикция. О том, жива или нет Кэтрин Дуглас, моя подзащитная имеет такое же представление, как и вы. Да и откуда ей знать? Она не только не причиняла ей никакого вреда, но даже ни разу не встречалась с ней. Только представьте себе всю чудовищность обвинений женщины в убийстве того, кого она никогда в жизни не видела. Есть много версий о том, что случилось с госпожой Дуглас. Согласно одной из них, ее убили, но это всего лишь одна версия. Наиболее вероятным представляется следующее предположение. Она каким-то образом узнала о любви своего мужа, госпожи Паш, и, будучи не в силах вынести этого, сбежала. Заметьте, господа, нет страха, а от уязвленного самолюбия. Все очень просто. Ведь при подобных обстоятельствах вы не стали посылать на казнь невиновную женщину и невиновного мужчину. Адвокат Ларри Дугласа, Фредерик Ставрос, украдкой облегченно вздохнул. Все это время он отчаянно боялся, что Ноэль Паш оправдают, а его подзащитного Ларри Дугласа признают виновным и осудят. Если бы это произошло, Ставрос сделался бы посмешищем для своих коллег. Он постоянно ломал себе голову над тем, как бы примазаться к славе Наполеона Шота. А тут Шота сам решил его проблему. Связав воедино обоих обвиняемых, он фактически взял на себя защиту не только Ноэль Паш, но и подопечного Ставроса. Если Фредерику Ставросу удастся выиграть это дело, то его жизнь круто изменится, и все его мечты сбудутся. В душе он горячо благодарил своего старшего и более опытного коллегу за его благородный жест. Ставрос с удовлетворением заметил, что присяжные жадно ловят каждое слово Шота. «Эту женщину не интересуют материальные блага!» — восторженно воскликнул Шота. «Она без колебаний готова отдать все любимому человеку. Уверяю вас, мои добрые друзья, что заговорщица, потворствующая убийству, не станет вести себя таким образом». По мере того, как Шота произносил свою речь, отношение присяжных заседателей к Ноэль Паш менялось на глазах. Они проявляли все большее понимание ее положения и проникались сочувствием к ней. Медленно, но весьма искусно адвокат нарисовал портрет красивой женщины, ставшей любовницей одного из самых влиятельных и богатых людей в мире. Она купалась в роскоши и пользовалась всеми благами, но в конце концов поддалась своей любви к нищему молодому летчику, которого она и знала всего без году недели. Шота играл на чувствах присяжных, как музыкант, виртуоз на своем инструменте. Он вызывал у них смех и слезы, заставлял их внимательно и восхищенно слушать его и ни на секунду не давал им расслабляться. Закончив свою вступительную речь перед судом присяжных, Шота неуклюжей походкой заковылял назад к длинному столу и неловко сел за него. Публике стоило большого труда удержаться от аплодисментов. Ларри Дуглас слушал, как Шота защищает его, и злоба вновь охватила его. Он не нуждался в чьей-либо защите, потому что не сделал ничего плохого. Весь этот судебный процесс — сплошная нелепость. Если кто и виноват, так только Ноэль. Это она все придумала. Ларри смотрел на нее, такую красивую и спокойную. Но она не возбуждала в нем желания, а лишь напоминала ему о былой страсти. В сердце у Ларри осталось какое-то жалкое подобие чувства к ней, и он удивлялся, как же это его угораздило поставить свою жизнь на карту ради этой женщины. Ларри перевел взгляд на ложу прессы. Оттуда на него уставилась миловидная журналистка, чуть старше 20 лет. Ларри слегка улыбнулся ей и заметил, что от его улыбки у нее просветлело лицо. Петр Демонидос допрашивал свидетеля. «Прошу вас, назовите суду ваше имя и фамилию. Алексис Минос. Ваша профессия. Я адвокат. Господин Минос, взгляните, пожалуйста, на этих двух обвиняемых, сидящих на скамье подсудимых, и скажите суду, видели ли вы кого-нибудь из них?» «Да, одного из них я видел. Кого именно?» «Мужчину». «Господина Лоуренса Дугласа». «Да, его». «Вспомните, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы видели господина Дугласа?» «Полгода назад он заходил ко мне в контору». «Он заходил к вам как к юристу?» «Да». «Иными словами, ему нужна была от вас юридическая помощь?» «Да». «Будьте добры, объясните нам, чего конкретно он хотел». «Он просил меня развести его женой. И для этой цели он нанял вас?» «Нет». «Когда он изложил мне обстоятельства дела, я заявил ему, что в Греции он не сумеет получить развода». «Каковы же были эти обстоятельства?» «Во-первых, он не хотел предавать дело огласке. И, во-вторых, его жена не соглашалась на развод». «То есть он попросил у жены развод, а она ему отказала?» По крайней мере, так он говорил. И вы ответили, что не можете помочь ему, поскольку в связи с отказом жены будет очень трудно или вообще невозможно добиться развода, особенно при его желании избежать гласности. Совершенно верно. Таким образом, за неимением других крайних мер подсудимому ничего не оставалось. Протестую. Протест принимается. Ваши вопросы к свидетелю. Тяжело вздохнув, Наполеон Шота поднялся с кресла и медленно направился к свидетелю. Петр Демонидос не проявлял беспокойства. Минос был юристом и обладал достаточным опытом, чтобы не поддаться на уловки судебного красноречия Шота. «Господин Минос, вы адвокат?» «Да, это так. Я уверен, что вы прекрасный адвокат». Меня удивляет только, что нам с вами никогда не приходилось сталкиваться по работе. Фирма, которую я возглавляю, широко представлена во всех областях правовой деятельности. Возможно, вам случалось иметь дело с моими компаньонами в сфере разрешения споров между торгово-промышленными корпорациями. Нет, я не имею дела с торгово-промышленными корпорациями. Прошу прощения. Тогда, может быть, вы вместе с моими компаньонами участвовали в каком-нибудь деле, связанном с уплатой налогов? Нет, я не занимаюсь разбором дел, связанных с уплатой налогов. О! Шота вдруг сделал вид, что крайне удивлен этим и чувствует себя не в своей тарелке. Создавалось впечатление, что он попал в просак. Вы... связаны с делами, относящимися к операциям с ценными бумагами? Нет. Минос даже обрадовался унижению своего коллеги. На лице свидетеля появилось самодовольное выражение, и Петр Демонидос заволновался. Сколько раз он видел это выражение у свидетелей, которых Шота готовил к расправе. Шота принялся смущенно почесывать в голове. «Сдаюсь», — хитроумно заметил он. «Так в какой же области права вы работаете?» «Я занимаюсь бракоразводными делами», — ответ прозвучал, как попавшая в цель язвительная насмешка. Лицо Шота приняло печальное выражение, и он покачал головой. «Мне следовало бы знать, что мой добрый друг Демонидес не применит привести сюда специалиста своего дела». «Благодарю вас». Алексис Минос и не пытался скрыть крайнего самодовольства. Далеко не каждому свидетелю удается утереть нож Шота, и Минос уже представлял себе, как сегодня вечером в клубе он будет рассказывать коллегам о своей победе над прославленным адвокатом. «Я никогда не вел бракоразводных дел», — как бы стесняясь, признался Шота. «Так что придется мне в этом вопросе положиться на ваш опыт». Старый адвокат окончательно сдался. Теперь Минос сможет хвастаться в клубе даже больше, чем он предполагал. «Держу пари, что у вас масса дел», — заявил Шота. «Я беру только дела, с которыми успею управиться». «С которыми успеете управиться?» — с нескрываемым восхищением воскликнул Наполеон Шота. «Правда, иногда мне приходится брать и больше». Петр Демонидес опустил глаза, не в силах смотреть на происходящее. В голосе Шота появились нотки благоговейного страха. «Я не хочу вмешиваться в вашу работу, господин Минос, но из профессионального любопытство хочу спросить вас, сколько клиентов вы обслуживаете в год?» «Мне трудно сказать». «Да не скромничайте, господин Минос. Назовите примерную цифру». «Ну, думаю, 2000». «Разумеется, я привожу здесь приблизительное число клиентов, ежегодно проходящих через мою контору». 2000 разводов в год. От одного оформления бумаг можно с ума сойти». В сущности, у меня не бывает 2000 бракоразводных дел в год. Шота потер подбородок. Как это понимать? Не все мои дела связаны с разводом. Шота недоуменно посмотрел на свидетеля. Да, но ведь вы же говорили, что беретесь только за бракоразводные дела. Да, но... Замялся Минос. Но что? Спросил сбитый с толку Шота. Ну, я имею в виду, что дело не всегда кончается разводом. Но клиенты ведь приходят к вам, чтобы развестись. Да, но некоторые из них, ну, по той или иной причине отказываются от развода. Шота вдруг понял и кивнул головой. Ага, вы хотите сказать, что они мирятся или что-то в этом роде? Вот именно, обрадовался Минус. Таким образом, вы утверждаете, что, например, 10% ваших клиентов решают не подавать на развод? Минусу стало не по себе, и он заерзал на стуле. Процент несколько выше. Насколько? Каков он? 15%? 20%? Где-то около 40%. Наполеон Шота с изумлением уставился на него. Господин Минос, вы хотите уверить нас, что около половины ваших клиентов раздумывают разводиться? Да. На лбу у Миноса выступил пот. Он повернулся и принялся осмотреть на Петра Демонидеса, но тот упорно не поднимал глаз и сосредоточенно изучал трещину в полу. Ну что ж, уверен, что это происходит не из-за недоверия к вам, клиентов, заметил Шота. Конечно, нет, согласился Минос. Часто они приходят ко мне просто по глупости. Поругаются муж с женой, и им кажется, что они ненавидят друг друга. Тогда оба думают, что надо разводиться. Но когда доходит до дела, большинство из них осознают, что разводиться не стоит. Он неожиданно замолчал, осознав все значение своих слов. «Спасибо вам!» — мягко поблагодарил его Шота. «Вы нам очень помогли!» Петр Демонидес допрашивал свидетеля. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию». «Каста. Ирина Каста». «Вы замужем? Вдова». «Чем вы занимаетесь, госпожа Каста?» «Я экономка». «Где вы работаете экономкой?» «В одной богатой семье в Рафине». «Это прибрежная деревушка, верно?» «Она расположена в 100 километрах к северу от Афин». «Да».